Не разговаривали между собой? Нет. Узнали ли вы кого-нибудь из них? Нет, конечно. Конечно, вовсе не обязательно. Не узнали? Нет. Могли бы вы их опознать? Нет, я не видела их лиц. Не обратили ли вы внимания на какие-нибудь особенности? Рост, манеру ходить? Пожалуй, нет. Не обратили внимания? Нет. Затем вы легли спать? Да. Перед тем, как вы услышали шаги на лестнице, не слышали ли вы каких-нибудь звуков сверху из квартиры мистера Элтхауза? Не обратила внимания. Я двигалась по квартире, сняла и убрала в шкаф пальто, и притом у меня был открыт водопроводный кран, чтобы вода пошла похолоднее. Я хотела пить. К тому же у него в комнате лежит на полу толстый ковер. Вы бывали у него? Она кивнула. Несколько раз, 3 или 4 раза. Мы выпивали по рюмочке перед тем, как отправиться ужинать. Она взяла чашку, рука у нее не дрожала. Я заметил, что ее кофе уже остыл, и предложил горячего, но она отказалась. Вульф налил себе кофе и сделал глоток. «Как и когда вы узнали об убийстве мистера Элтхауза?» — спросил он. «Утром. Я не работаю по субботам, поэтому поздно встаю. Ирен, уборщица, постучала ко мне в дверь. Это было после 9. Это вы позвонили в полицию? Да. Вы сообщили полиции, что видели 3 мужчин, вышедших из дома? Да. Вы заявили полиции, что, по вашему мнению, эти 3 сотрудники ФБР? Нет, я была словно в шоке. Я никогда прежде не видела мертвецов, разве только в гробу. Когда вы сказали миссис Браннер, что, по вашему мнению, это были сотрудники ФБР? Она пошевелила губами, задумавшись. В понедельник. А почему вы решили, что это сотрудники ФБР? Мне так показалось. Они выглядели молодыми и, ну, как вам сказать, атлетически сложенными. И то, как они шагали. Вы же говорили, что не заметили ничего особенного. Да, ничего особенного я и не заметила. Она прикусила губу. Я знала, что вы спросите меня об этом. Думаю, что я должна признать, мне кажется, основная причина, почему я так сказала миссис Браннер, заключалась в том, что я знала ее отношение к ФБР. Я часто слышала, как она отзывалась о книге Кука, и мне показалось, что ей понравится. Я имею в виду, что это должно было соответствовать ее отношению к ФБР. Мне неприятно признаваться в этом, мистер Вульф. Поверьте, очень неприятно. Я понимаю, как это звучит, но, надеюсь, вы не сообщите об этом, миссис Браннер. Я скажу ей только то, что потребуется по ходу дела. Вульф поднял чашку, отпил и взглянул на меня. Арчи, всего 1 или 2 вопроса. Я посмотрел в лицо мисс Дакус, и она не отвела взгляда. Полицейские, конечно, интересовались тем, когда вы в последний раз виделись с Элтхаузом. Когда это было? Ну, 3 дня до той пятницы. Мы совершенно случайно встретились утром в подъезде и поболтали минуту-другую. Он говорил вам о том, что пишет статью о ФБР? Нет, он никогда не разговаривал со мной о своей работе. Когда вы в последний раз встречались с ним, за обедом или по другому подобному поводу? Я не могу точно назвать число. Это было примерно за месяц до случившегося, в конце октября. Мы вместе ужинали в ресторане? Да. Вы когда-нибудь встречались с мисс Мэриэн Хинклей? Хинклей? Нет. Или с человеком по имени Винсент Ярмек? Нет. С Тимоти Квайлом? Нет. Упоминал ли Элтхаус когда-нибудь эти имена? Не помню. Возможно, что и упоминал. Я поднял брови, глянув в сторону Вульфа. Он с полминуты смотрел на мисс Дакус, хмыкнул и сказал, что сомневается в том, чтобы сообщенные ею сведения могли бы принести нам пользу. Так что...